Часть пятая. Десятки арбалетных болтов полетели в потеряху. Когда уже казалось, что ее гибель неминуема, она метнулась в сторону, снова продемонстрировав невероятную скорость. Болты со свистом рассекли воздух. «Шустрая!» — со сдержанным восхищением оценил главарь. Пока арбалетчики перезаряжали оружие, потеряха успела преодолеть несколько десятков метров, вскочить на забор, откуда зашипела точно разъяренная кошка, и исчезла с другой стороны ограды, наглядно доказав, что по части выживания с ней мало кто мог бы сравниться. Герда еле сдержалась, чтобы не выкрикнуть, что все здесь тупые мрази. Судя по выражению лица сказочника, у него были те же намерения, но наверняка его ругань не была бы столь простой. «Очень шустрая», — уже более равнодушно повторил охотник. «Радует, что в этой жизни меня еще можно чем-то удивить». Герду и сказочника скрутили, повели к заводу, а вокруг, будто какие-то юродивые, кривлялись и гримасничали местные. Выглядело это глупо, словно их поведение было вынужденным, а потому неестественным. Так могли бы кривляться бездарные шуты на потеху очень непривередливых хозяев. Впрочем, не все здесь вели себя как идиоты. Люди с арбалетами сохраняли достоинство и на остальных поглядывали с презрением. «Охота начнется завтра утром». Эти слова прозвучали в голове Герды, усиленные в 100 крат тревогой и внутренней болью. Она понятия не имела, как именно будет проходить эта охота, но одно понимала четко. Это конец всему, полный крах. Ей подумалось о несправедливости, подлости судьбы. А потом ее покоробило от собственных мыслей. Но почему она еще не разучилась думать, как наивный ребенок? Ну как можно жаловаться на несправедливость в нынешнем мире? Глупо. Теперь существуют только волчьи законы. Других просто нет. Даже в речном и солнечном. Во всем мире. А то хорошее, что есть, всего лишь маска, скрывающая морду зверя. Промзона, по крайней мере, честна в этом смысле. Она не носит масок, она такая, какая есть. Впрочем, от этого не легче. Внутри завода царила духота, пахло нечистотами и кровью. На стенах горело несколько факелов, и их свет делал обстановку жуткой. Компрессоры, бетоносмесители, транспортеры – все это выглядело как мрачное кладбище, где погребено прошлое. Откуда-то доносились стоны. В воздухе словно бы застыло что-то невидимое, но тяжелое и смертоносное. Герда сразу же ощутила эту тяжесть. Пожалуй, так же, как тогда, когда они со сказочником очутились в мясницкой цветочнице. Их провели мимо рядов грязных матрасов и бросили в большую клетку, где сидело еще 9 узников. Отсюда была видна часть здания, где обосновался сам главарь. Там стояли кровать, кресло, большой массивный стол. На стене висели человеческие головы. Некоторые из них выглядели более-менее свежими, но большинство мумифицировались. Под этими охотничьими трофеями лежали или сидели обнаженные женщины, и все они были сильно покалечены. Шеи стягивали ошейники, от которых тянулись цепи. Гарем главаря. Увидев этих несчастных, Герда твердо решила, что во время завтрашней охоты она, разумеется, попытается выжить, но, если что, покончит с собой. Как? Найдет способ. В крайнем случае размажет себе голову об стену. Смерть однозначно лучше, чем такая жизнь. Впрочем, и жизнью-то подобное существование нельзя назвать. Герда вспомнила, что совсем недавно считала абсолютным злом цветочницу. Ошибалась. Абсолютное зло здесь, на этом чертовом бетонном заводе. «Ничего, ничего», — произнес сказочник. «Я и не из таких передряг выбирался. Выберемся из этой». Она понимала, что он пытался ее поддержать, вот только голос его прозвучал так, словно он сам себе не верил. «Полное говно», — прокряхтел кто-то в клетке. «Во время охоты никто не выживает. Не было такого ни разу, уж я-то точно знаю». Выживают только бабы, которых Себастьян к себе в гарем определил. Герда вдруг сообразила, почему лицо главаря показалось ей знакомым. Ну, конечно, Себастьян. До четырех всадников он был личностью известной. Вел передачу на канале «Охота и рыбалка». И у него тогда были черные блестящие волосы, всегда зачесанные к затылку. Выглядел он так, как раньше на картинках изображали каких-нибудь благородных графов, со взглядом, как у орла, и носом с горбинкой. Не хватало только старинного камзола и борзых собак рядом. Герда знала его, потому что отец, который обожал зверей, иногда включал этот канал, чтобы поворчать и поругаться. Однако известность Себастьяну принесла не должность ведущего, а скандал, причем весьма громкий. В своих передачах он всегда родил за чистую охоту и с презрением отзывался о браконьерах. У него даже был целый цикл передач, посвященных борьбе с любителями незаконно убивать зверей. Приглашал в студию различных егерей, зоозащитников. Казалось, не было в мире более непримиримого борца с браконьерами. Однако все это оказалось полной хренью. Однажды ночью сотрудники ГИБДД тормознули на трассе автомобиль с известным депутатом и Себастьяном. В багажнике обнаружили расчлененный труп лосихи. Пьяный депутат орал на сотрудников, топал жирными ножками, грозил невиданными карами, в драку лез. Но сотрудники оказались неробкого десятка. Тогда в ход пошла попытка дачи взятки со стороны Себастьяна. И снова мимо, причем все было заснято на камеру. Скандала было не избежать. Депутата выперли из партии, и он ушел в тень. А за уже бывшего ведущего взялись всерьез. Все его высокопоставленные друзья мигом от него отвернулись. И повылезали скелеты из всех шкафов. Тихая точно мышка, жена Себастьяна, вдруг осмелела и заявила, что он настоящий садист и постоянно над ней измывался. Она объявила об этом на одном вечернем шоу. А еще предоставила кучу фотографий примечательной комнаты в их загородном особняке. Это был так называемый «зал охотничьей славы», где Себастьян выставил свои трофеи. Головы животных, включая краснокнижных. Поборник чистоты охоты оказался злостным браконьером. И тот случай с убитой лосихой был самым непримечательным среди его подвигов. Из любимца публики Себастьян превратился в одного из самых ненавидимых людей. Его клеймили в журналах, на телевидении, ну и в интернете, разумеется. Что с ним было потом, Герда понятия не имела. Но вот этот изверг здесь. Снова нашел свое место в жизни. Садист, для которого четыре всадника оказались благом. И он опять охотится. Сказочник уселся на пол рядом с тем мужиком, который заявил, что во время охоты никто не выживает. «Ты, я гляжу, в курсах, что здесь да как?» Мужик кивнул. «Угу, еще бы мне не знать. Я был одним из местных». Он указал заскорузлым пальцем на пустую глазницу. «Бежать пытался, потому и сижу в этой клетке. Знал ведь, что от этих демонов не сбежишь, но... Хер его знает, почему сорвался. Видать, все-таки была какая-то надежда. А теперь я просто сдохну. Хотя, может, это и неплохо. Устал от собственного страха. На тот свет хочу, может, там получше будет. Я завтра даже прятаться от охотников не стану. Выйду прямо на них, пускай себе убивают. Они такого не любят, азарта ведь нет. И убивать меня будут жестоко, ну да хер с ними. Помучаюсь, зато уйду первым. Исход все равно один. Когда точно знаешь, что умрешь, уже не так страшно. Мне вот сейчас почти нормально». Некоторые в клетке лежали на полу. Кто-то спал, дергаясь и постанывая во сне. В углу было отхожее место. Обычное ведро, содержимое которого добавляло и в без того неприятный всеобщий запах дополнительную вонь. «Что ты знаешь об охоте?» — спросил сказочник Одноглазого. «Ты думаешь, эти знания тебе помогут?» — саркастично отозвался тот. «Даже не надейся. Лучше смириться, так проще». «Ну уж нет, я еще побрыкаюсь». «Дело твое, чувак. А насчет охоты? Она тут раз в месяц проводится. Наверное, проводилась бы чаще, да десяток жертв еще отловить надо. И там все просто будет. Загонят кабанчиков, то есть нас, на машиностроительный завод. Дадут небольшую фору, чтобы мы успели попрятаться. а потом зайдут охотники и начнут нас выслеживать и мочить. На машиностроительном заводе у них охотничьи угодья, как они это называют. Там есть где спрятаться, завод огромный, но выход только один. Он же вход. Не сбежать. Сказочник некоторое время переваривал эту информацию. Потом задал еще один вопрос. «А что насчет охотников?» «Их тут 10, включая Себастьяна». Одноглазый, похоже, был рад поговорить, даже на такую тему. «Они здесь всем заправляют. С арбалетами и тесаками ходят. Огнестрельные пушки почему-то не признают. А может, у них и нет нихера, я не в курсах. Но им и своего оружия хватает, чтобы всех в страхе держать. Видал, как они тут всех кромсают?» Он снова указал на свою пустую глазницу. «Это у них посвящение такое. Кому кисть оттяпают, кому ступню, кому язык, а кому глаз. Они говорят, это жертва повелителю мух. И попробуй хоть вякни что-то против, сразу в кабанчике определят. Уж лучше без кисти и без глаза, жить-то всем хочется. Тут у половины народа крышу набекренят всей этой хрени, а вторая половина просто терпит. И не поверишь, но некоторые добровольно сюда приходят и добровольно себя калечат. Хотят быть под защитой охотников». Сказочник покачал головой. «Не понимаю. Тут человек 100, не меньше. Охотников всего 10. Чего терпят-то? Собрались бы всем скопом, да напали. И без глаза можно драться». «Никто против охотников не попрет», — возразил Одноглазый. «Я же говорю, все их тут демонами считают. Я вот тоже уверовал. Есть в них что-то такое непонятное». «Они обычные люди», — фыркнул сказочник. «Мрази конченые, но все же люди. Вот поживи тут чуток, и свое мнение тоже изменишь. Хотя пожить чуток как раз и не получится. Завтра охота. И Себастьян на своей лысой башке сделает еще парочку зарубок. Это он так своих жертв отмечает. Еще вопросы имеются? А то давай, задавай, хоть почешу языком напоследок. Я в этой клетке уже 3 недели сижу, а вот с этими не поговоришь». Он кивнул на остальных узников. «Только скулят да ноют». Сказочник вопросов больше задавать не стал. Он поднялся, подошел к Герде. После долгого молчания произнес тихо. «Не вздумай отчаиваться, слышишь? Чтобы завтра выжить, нам самим надо будет стать охотниками. Иначе никак. Эти ублюдки никакие не демоны, просто им никто не пытался сопротивляться. Станем первыми». Слова обнадеживающие, вот только Герде от них легче не стало. Она не видела выхода из этой ситуации. Вообще никакого. Сказочник коснулся ее плеча. «Мы выкарабкаемся. Повтори». Герда вздохнула. «Да, сказочник, мы выкарабкаемся. Как всегда. Абсолютная ложь. Но если друг хочет ее слышать, пускай слышит. Теперь уже все равно». Время казалось Герде ужасно тягучим и липким. Оно как будто цеплялось за обшарпанные стены бетонного завода, за прутья клетки, не желая двигаться. А вместе с ленивым временем не хотели рождаться мысли. Они, разумеется, были, но их словно бы и не было. Двое коллег протолкнули в зазор в клетке лохань с водой и с какой-то кашеобразной массой, от которой воняло не меньше, чем от ведра с нечистотами. Узники очнулись от спячки. Точно сонные пауки сползлись к лоханям и принялись есть, черпая кашицу ладонями и запихивая в рот. Человеческое достоинство в них утратилось. Остались лишь потребности. Как бы Герда не пыталась себя убедить, что никогда не стала бы такой же, как они, но в душе она знала правду. Сломать можно любого. И для этого не требуется причинять боль. Лучше всего ломает время. То самое, тягучее и липкое. И в их со сказочником положении есть хоть и единственный, но несомненный плюс. Охота начнется завтра. Они проведут в этой клетке не больше суток. Узники чавкали, хлюпая, утоляя голод и жажду. Герда обратила внимание на их глаза. Они были пустые, ни единой живой искорки. Это были глаза мертвецов. Опустошив лохань с кашицей, заключенные расползлись по своим прежним местам. Кто-то из них тонко заскулил, но скоро притих. Вечером в цеху началась суета, местные к чему-то готовились. Расставили небольшие бочонки, воткнули факелы, сделанные из арматуры треноги. Приволокли явно самодельные, устрашающего вида, барабаны. Покалеченные люди рассаживались кто где. На территорию Себастьяна явились все охотники. Какой-то долговязый тип в размалеванной уродливой маске принялся расхаживать по помещению и сжигать пучки трав, заволакивая пространство легкой дымной завесой. Воздух наполнился чуть сладковатым запахом. Герда ощутила, как немного закружилась голова. Но в целом стало даже как-то легче. Сладковатый запах заглушил витающие вокруг миазмы. Себастьян поднялся с кресла, и тут же десяток круглых колотушек замолотили по барабанам. От мерного барабанного боя завибрировала дымная завеса, затрепетал огонь факелов. Калеки завыли, не забывая кривляться. Так продолжалось довольно долго, пока Себастьян не поднял руку. И мгновенно наступила тишина. Выдержав паузу, он заговорил. «Буду, как всегда, немногословен. Завтра, дети мои, состоится наша очередная охота. Завтра мы отдадим дань повелителю мух. Но и сегодня, по нашей старой доброй традиции, мы его задобрим, чтобы и дальше в нашем благородном обществе царили порядок и благополучие». Снова застучали барабаны, но на этот раз медленней и ритмичней. Двое охотников приволокли и бросили на всеобщее обозрение девушку из гарема. Она была сильно изуродована. Кожа на лице срезана, шея и руки в ожогах, переломанные пальцы кривились под неестественными углами. Себастьян снял с пояса тесак. Барабанный бой усилился, калеки начали издавать гудящие звуки. Охотники встали в ряд. Герда не хотела на все это смотреть, но сладковатый дым словно бы лишил ее собственной воли и подчинил чьей-то чужой, темной, жестокой. Она стояла, сжимая прутья клетки, и мелко дрожала. Ей казалось, что барабаны грохочут не снаружи, а в ней самой. С садистской улыбкой на лице Себастьян шагнул к девушке. Схватил ее за волосы, намотал их на кулак и ударил тесаком по шее. Немного повременил, определенно желая продлить страдания жертвы, а самому получить больше удовольствия. А потом ударил еще раз. Снова пауза и снова удар. Труп, дергаясь в посмертной агонии, завалился на бетонный пол, а голова осталась в руке Себастьяна. Калеки восторженно взревели, казалось, среди них не было такого, кто бы делал это с притворством. Они ликовали искренне, неистово. Охотники размашисто аплодировали, словно только что стали свидетелями восхитительного театрального представления. «Дар повелителю мух!» – закричал Себастьян и вскинул руку с отрубленной головой. «А теперь пейте и гуляйте, дети мои! За завтрашнюю охоту! За истинный азарт! За прекрасную смерть!» Он бросил голову на пол, развернулся и зашагал на свою территорию. А калеки бросились к бочонкам, принялись черпать содержимое алюминиевыми кружками и жадно пить. Скоро началась гульба. Это походило на массовое сумасшествие. Все, кроме охотников, бесились, визжали, катались по полу, кусали друг друга. А барабаны все стучали, однако теперь бой был хаотичный. Герде почудилось, что огонь факелов стал живым. Он превращался в пылающие ладони, длинные пальцы тянулись к потолку. На стенах и оборудовании бесновались тени, и калеки менялись. Их лица становились звериными мордами. Они хрюкали, рычали, визжали. А возле гарема пировали настоящие демоны с красными глазами, длинными клыками и рогами. Над их головами летало целое полчище мух, составляя в воздухе причудливые знаки. «Это все не по-настоящему», — мысленно закричала Герда. «Это все дым». Однако убедить себя в подобной версии было очень сложно. Она видела демонов и всех этих чертей. Она прямо сейчас на них смотрела. Но нельзя же не верить собственным глазам. А потом она увидела, как по цеху шагает нечто огромное, темное, бесплотное, оставляя за собой дымный шлейф. Оно проходило сквозь транспортеры и компрессоры. Наступало на бесноватых, но те будто ничего и не замечали, продолжая безумствовать. У Герды перехватило дыхание, сердце словно бы остановилось. Существо зашло на территорию, где пировали охотники. Расправило будто бы созданные из дыма крылья и взревело, распахнув черный зев пасти. Стены затряслись, заводское оборудование смялось, точно фигурки из податливой фольги. Потолок исчез, словно его и не было. «Этого нет, этого нет!» – зашептала Герда, осев на пол и обхватив голову руками. «Просто закрой глаза и не смотри», – услышала она спокойный голос сказочника. «Мне тоже мерещится всякая хрень. Это все дым, всего лишь дурман. Сейчас твое зрение – твой враг. Не верь глазам своим». Герда увидела, как громадный демон взмахнул крыльями и устремился к звездам, которые были необычайно большими, красными, и они пульсировали, будто сердца. И только после этого прислушалась к совету сказочника и закрыла глаза. «Мое зрение – мой враг. Я не верю глазам своим». Она повторяла это как мантру. «Мое зрение – мой враг». Рассудок будто хмарью заволокло. Какое-то время Герда балансировала на грани этого состояния, пытаясь удержаться, не сорваться в пропасть. А потом решила, что темнота пропасти сейчас лучшее решение. И отпустила себя, провалилась во тьму бессознательного. Очнулась она от громкого голоса Себастьяна. «День охоты, дамы и господа! Наступил день охоты!» Первое, что ощутила Герда, это сожаление. Ведь во мраке сна было так спокойно, как в надежном убежище. Затем последовала обида, потому что голос Себастьяна ее этого убежища лишил, показав, что не существует ничего достаточно надежного. Последним пришел страх. И это уже было естественно, ведь он являлся истинным хозяином этого места. День охоты. Герда поднялась, покрутила головой, разминая шею. Поглядела на сказочника. Тот внешне казался спокойным, в отличие от остальных узников. Даже одноглазый, который якобы свыкся с тем, что сегодня умрет, заметно нервничал. Из цеха выходили калеки. После кутежа они выглядели вялыми, словно те бесы безумия, что в них ночью вселились, сожрали все их силы. «Ты как?» – спросил сказочник Герду. «Я понимаю, глупый вопрос, учитывая всю эту хрень, но все же. Мне нужно знать, что ты не сдалась. Не хочу во время охоты прикрывать тебя, если ты уже считаешь себя проигравшей». Отчего-то его слова Герду разозлили. «Я не сдалась. И не сдамся». Она сама удивилась вызову в своем голосе. Тот был чистым, без малейшего притворства. «Это я и хотел услышать», — одобрил сказочник. Герда чуть подалась в его сторону и прошептала. «У тебя есть хоть какой-нибудь план?» «Разумеется», — последовал ответ. «Для начала нам нужно замочить одного охотника, чтобы завладеть арбалетом. А теперь, пожалуйста, скажи, что ты умеешь стрелять из арбалета». «Ну да, нас учили на уроках самообороны». «А ты что же?» Сказочник поморщился. «По-твоему, если я был солдатом, то должен уметь стрелять из всего, что стреляет?» «Пистолеты, автоматы, ружья — это да, а всякая средневековая хрень не для меня. Даже в руках ни разу не держал. Ладно, будем считать, что с арбалетом ты справишься». Герда не стала ему напоминать, что в его плане есть одна большая проблема. Сначала нужно как-то умудриться убить опытного охотника. Принесли ту же баланду, что и вчера, и воду. Есть Герда и сказочник не стали, а воды попили, хотя та отдавала болотной тиной. Если голод мог даже на пользу пойти в плане выживания, обострял чувства, концентрацию, то жажда была тем еще союзником. И сейчас была не лучшая ситуация, чтобы воротить носы. Вода с тухлинкой, да и плевать. Примерно через полчаса их выпустили из клетки и вывели из цеха. Герда с наслаждением вдохнула свежий воздух. Ей казалось, что запахи крови и дерьма уже въелись в ее кожу. Погода была пасмурной. Дул легкий ветерок. Где-то далеко выла собака, словно уже оплакивая тех, кому было суждено погибнуть на сегодняшней охоте. Под присмотром охотников кабанчиков повели к машиностроительному заводу. Герда услышала заливистое пение какой-то пичуги и впервые в жизни так остро ощутила равнодушие вселенной. Вокруг громадный мир, но ему абсолютно нет дела ни до нее, ни до сказочника, будто бы их и не существует. Эта пичуга была как олицетворение этого мира. Она пела, радуясь новому дню, лету. Ей насрать на то, что жизни десятка человек висят на волоске. Мысленно Герда выкрикнула этой глупой птице. «Я здесь, сволочь, я еще не погибла. Заметь меня!» Но равнодушный мир ей ничего не ответил. Привели. Машиностроительный завод был огромным. Бетонный монстр с внутренностями цехов и подсобных помещений. По праву он мог считаться в промзоне королем среди прочих зданий. Охотничьи угодья – десятка извергов. Кабанчиков поставили в ряд перед входом. На некотором расстоянии толпились калеки. Охотники переговаривались между собой, видимо, обсуждая предстоящие сафари на людей. У всех были навороченные фирменные арбалеты. На поясе, помимо тесаков, крепились чехлы с ножами. Себастьян неспешно прошелся, внимательно вглядываясь в лица будущих жертв. Остановился возле Герды, улыбнулся. На нем была шляпа с большим пером. На шее висел амулет в виде когтя какого-то зверя. «Надеюсь, тебя не слишком напугало вчерашнее представление, милая», — сказал он елейно. «Так случается. Кто-то приходит, кто-то уходит. Такова жизнь, в ней не бывает ничего постоянного. А вот что должно быть постоянно, так это жены в моем гареме. Их должно быть ровно 13. Сейчас недочет, по известным причинам. Но не бойся, я буду обращаться с тобой, ну, скажем так, неплохо». Герда молчала, стиснув зубы так, что аж десны заломила. «Сейчас срываться нельзя, нужно терпеть. Пускай этот урод глумится. Нужно сохранять хладнокровие». «Господин Себастьян, а можно мне слово молвить?» Отвлек его одноглазый, подобострастно. Себастьян подмигнул Герде и обратил на того взор. «Говори». Одноглазый вышел вперед на полусогнутых ногах. «Я это... сказать хочу. Вот эти двое...» Он указал на сказочника и Герду. «Кое-что замышляют. Я слышал, как они шептались. У меня глаза нет, но слух просто отличный». Себастьян сделал наигранно удивленный вид. «Серьезно? Шептались? И о чем же, позволь спросить?» Остальные охотники тоже заинтересовались. Подошли ближе. Одноглазый потупил взгляд. «Они это... хотят убить одного из вас и завладеть арбалетом. Я слышал, я все слышал». Герда ощутила, как всколыхнулась злость, но та тут же улеглась. Злиться на это ничтожество не получалось. Ей без него было кого ненавидеть. Охотники засмеялись, будто одноглазый анекдот рассказал. Усмехнулся и Себастьян. «И что же ты хочешь за свою информацию?» Одноглазый бухнулся на колени. «Я это... прошу... умоляю, во время охоты убейте меня быстро, без мучений!» Себастьян похлопал его ладонью по щеке. «Да ты деловой человек, как я погляжу. И у тебя настоящий талант. И предательство, и сделка. И все это на пороге смерти. Я впечатлен, правда. Но мой ответ — нет. Ненавижу предателей. Видишь ли, меня самого однажды предали. И жена, и те, кого я считал друзьями. Весь мир меня предал, так что, увы, никакой сделки не будет. Более того, мы охотиться на тебя не станем. Нам такая падаль ни к чему. Тебя приведут обратно в бетонный завод и будут убивать медленно. Отрубят руки, ноги, вырежут второй глаз, а потом я лично буду срезать с тебя кожу, лоскут за лоскутиком». Говорил он с улыбкой, однако вряд ли кто-то усомнился в серьезности его намерений. Одноглазый зарыдал, обхватил руками ноги своего будущего палача, умоляя о прощении. Себастьян брезгливо оттолкнул его, после чего подошел к сказочнику. «Значит, решил убить одного из нас и завладеть арбалетом? Да ты прям стратег!» Сказочник пожал плечами. «А есть другие варианты? Может, подскажешь?» Себастьян задумчиво почесал щеку. Действительно, вариантов не так чтобы много. Никогда не пытался ставить себя на место кабанчиков. А ты знаешь, солдат, попробуй. Наперед скажу, что не получится у тебя ничего, но попробуй. Попытка не пытка. Слова «не получится у тебя ничего» Герду взбудоражили. Даже отчасти обрадовали. Она поняла, в чем слабость охотников. Они до безобразия самоуверенные. Возможно, от ощущения собственной неуязвимости эти садисты и вправду возомнили себя всемогущими демонами. Они не знают, что такое сопротивление. Привыкли иметь дело с овцами, но не с хищниками. «Так как насчет моей сабли?» — напомнил сказочник. «Сдержишь слово?» Себастьян кивнул. «Разумеется, солдат. Оружие выдадут всем. И прошу тебя, не подведи. Подари нам хорошую охоту. Надеюсь, именно я тебя выслежу и убью». Герде не нужно было быть телепатом, чтобы знать, о чем в ответ подумал сказочник. Он тоже надеялся, что во время охоты столкнется с Себастьяном. Один из коллег выкатил тележку, в которой было навалено различное нехитрое оружие. От ножей до дубинок с гвоздями. «Выбирайте». Себастьян сделал неопределенный жест рукой. Герда выбрала нож. Саблю сказочнику принесли отдельно, будто намекая, что в сегодняшней охоте он самый элитный кабанчик, а потому и отношение к нему соответствующее. Себастьян посмотрел в пасмурное небо, словно пытаясь узреть в нем какие-то знаки. Потом объявил. «Пора. Гаврила, ознаменуй начало охоты». Из толпы коллег вышел безносый бородатый тип с железной штуковиной, похожей на охотничий рог. Набрав полные легкие воздуха, он с торжественным видом протрубил. Звук был мерзкий, дребезжащий. Себастьян указал пальцем на распахнутые ворота завода. «Кабанчики, вперед! Вам дается фора 15 минут». Гаврила снова затрубил. Коллеги завопили, а кабанчики побежали к заводу. Герда ощущала легкую панику, словно словом «вперед» Себастьян вытолкнул ее за черту, за которой нет ничего, кроме смерти. Впрочем, по сути, все так и было. Внутренний голос призывал мчаться, сломя голову вперед, и только вперед, через все цеха, до самого конца завода, а там можно спрятаться. Она ведь отлично умела прятаться, научилась во время войны. «Не суетись», — осек ее сказочник. «У нас уйма времени. Целых 15 минут. Будем действовать быстро, но без суеты. Усекла?» «Усекла», — отозвалась Герда и сделала глубокий вдох и медленный выдох, чтобы успокоиться. Они зашли в цех. Остальные уже мчались вперед, петляя между серого от слоя пыли оборудования. Сказочник шагал, внимательно глядя по сторонам, и Герду немного раздражало его спокойствие. Ей казалось, что он понятия не имеет, что теперь делать, но строит из себя крутого воина, для которого не существует проблем. Опять самоуверенность, как у охотников. Ой, как же хотелось ошибаться на этот счет. Впереди раздался крик, сменившийся стоном. Похоже, один из кабанчиков на что-то налетел в полумраке или споткнулся. И это было немудрено, вокруг валялось полно всякого хлама. Зашли в следующий цех. Под потолком хлопали крыльями голуби. На крюке крана балки висел человеческий скелет, словно намек на то, что надежды на спасение нет. Вправо и влево вели проходы в еще одни цеха. В конце помещения, сжимая в зубах нож, на эстакаду карабкался коренастый мужичок. Очевидно, решил укрыться от охотников на высоте. «Здесь ублюдки, скорее всего, разделятся», — рассудил сказочник. «Это нам на руку». Он повернул вправо, заглянул в одно подсобное помещение, в другое. Зашагал дальше. Еще поворот. Здесь был обширный зал со множеством высоких стеллажей. На полках пылились массивные железные детали, мотки проволоки, полусгнившие ящики. Сказочник подошел к одному из стеллажей, дернул его и одобрительно кивнул. «То, что надо. Завалится, как нефиг делать». Раздался приглушенный расстоянием трубный звук. 15 минут вышли. Охота началась. Сказочник отложил саблю и взялся за дело. Размотал стальную проволоку. Один конец прикрутил к верхней полке стеллажа. Натянул и остался доволен результатом. Теперь оставалось лишь заманить охотников в ловушку и надеяться, что они не станут ходить всем скопом. Сейчас количество имело большое значение. «Я буду приманкой», — вызвалась Герда. «Они должны меня увидеть, иначе никак. Стрелять в меня они не станут», — сказочник вздохнул. «Похоже, у нас нет другого выхода. Но все равно особо не высовывайся. Покажешься и сразу прячься». Они заняли позицию возле проемов помещения. Отсюда был виден большой цех. Скоро объявились охотники. Они шли парами и, как и предсказал сказочник, в цеху разделились. Послышался крик, грохот. Показался тот коренастый мужичок, что собирался спрятаться на высоте. Похоже, его сбили с эстакады. Он убегал, точнее, быстро ковылял, прихрамывая на обе ноги, издавая громкие стонущие звуки при каждом шаге. Из его лопатки торчала стрела. Через мгновение еще одна стрела прошила ему ляжку, и он упал, пополз. К нему подошли два охотника, положили арбалеты на стопку поддонов и взялись за тесаки. Пара ударов, и жертва осталась без руки. Мужичок орал, корчился, разбрызгивая кровь, а охотники смеялись, нависнув над ним точно коршуны. Лезвие тесака рассекло ему лицо, ногу, живот. Удар по колену, по лодыжке. Изверги изгалялись, явно получая удовольствие от процесса. Герду начало трясти. Страх уступил место чистой ненависти. Жгучей, ядовитой. Даже в голове помутнело. «Спокойно», — шепнул сказочник. «Мы знали, с кем имеем дело». «Да, знали, но от этого не легче». В мире было много такого, что не укладывалось в голове Герды. Она просто не могла этого понять, объяснить. И то, что они со сказочником сейчас наблюдали, это было из того же разряда. Тупая, бессмысленная жестокость. Именно бессмысленная. Кошки, наконец, наигрались с мышкой. Лезвие тесака вспороло горло, и бедолага, дергаясь и хрипя, ушел из этого несправедливого мира. Сказочник коснулся пальцами плеча Герды. «Начнем свою охоту. Ты готова?» «Мог бы и не спрашивать», — процедила она. Единственное, что ей сейчас хотелось, так это, чтобы охотники сдохли. И ее жестокость была отнюдь не бессмысленной. Сказочник слегка ударил саблей по стене. На звук тут же обернулись охотники. Проглотили наживку. Что-то сказали друг другу. Взяли арбалеты, включили прикрученные к ним фонарики и двинулись вперед, явно предвкушая, что скоро поглумятся над очередной жертвой. Они шли едва ли не прогулочным шагом, что подтверждало их самоуверенность. Герда рванула к противоположной стене склада, по пути сбив какую-то железку с полки. Но это было только на руку. Дополнительный сигнал «идите сюда, я здесь» не был лишним. Сказочник спрятался за верстаком. В руке он сжимал моток проволоки, другой конец которой крепился к стеллажу. Шаги. От этих звуков Герда ощущала, как внутри нее будто бы пружина сжималась. И не было никакого страха, лишь волнение, мощное желание, чтобы все получилось. Сердце колотилось, несмотря на прохладу. Взмокла спина. Где-то раздались вопли. Другая группа охотников поймала очередного кабанчика. Свет фонариков ворвался в помещение, затем зашли истребители. Герда спряталась за металлическим шкафом, дабы подстава совсем уж не выглядела явной. Но дышала она специально, тяжело. Глухой не услышит. В голове, в такт сердцу, пульсировал призыв. «Идите, идите, идите!» И охотники пошли на звук ее дыхания. «А кто это тут у нас?» – проблеял один. Второй усмехнулся. Они даже не удосужились обшарить фонарями помещение. Слышали и отчасти видели цель, и для них этого было достаточно. С хищными улыбками на лицах охотники приближались к Герде, не спеша, видимо, желая, чтобы та сполна ощутила страх. Шаг, другой, третий. Сказочник изо всех сил потянул проволоку на себя. От напряжения у него на шее вздулась жила. Громадный стеллаж со всеми железками и ящиками с грохотом и скрежетом рухнул, придавив одного из истребителей. Второй же успел отскочить и выстрелить. Стрела чиркнула по стене над головой сказочника. Придавленный охотник завопил. Второй отбросил арбалет, сорвал с пояса тесак. Пятясь, он споткнулся, но на ногах удержался. «Получилось», — выдохнула Герда, хотя план сработал лишь наполовину. Перепрыгнув через стеллаж, сказочник напал на охотника, нанес удар саблей. Однако тот ловко отбил выпад тесаком. Завязалась битва. Сверкала и звенела сталь, по стенам скользили тени. Второй истребитель извивался под стеллажами, пытаясь его сдвинуть. Окровавленное лицо кривилось от боли. Герда занесла нож для удара. В сознании пронеслась мысль. «Это человек. Гнилой, но все же человек». Впрочем, колебалась она всего пару мгновений. «Не человек, чудовище». Лезвие вонзилось в шею почти по самую рукоять. Герда дала волю гневу. За ту несчастную девушку, которой вчера отрубили голову. За того мужичка, которого так долго истязали. За того, кого прямо сейчас убивали в другом цеху. В ее жестокости был смысл, много смысла, один сплошной смысл. Сражение сказочника с охотником продолжалось. Оба отлично владели холодным оружием. Вот только коротким тесаком было удобнее биться в помещении со стеллажами, шкафами, тумбами. Саблей как следует не размахнуться. Сказочник пропустил удар. Лезвие вспороло левое предплечье. Впрочем, он как будто и не ощутил боли. Продолжил битву в том же темпе. Герда понимала, что если ввяжется в это сражение со своим ножом, то только помешает сказочнику. А помощь ему была нужна. Арбалет? Нет, с этой хитроумной штуковиной еще разобраться нужно. Но был способ. Надежный, проверенный. Под ногами валялось много железок, которые вывалились из ящика. Герда подняла увесистую гайку и с резким выдохом швырнула ее в охотника. Попала. В голову. Охотник подался назад, слегка оглушенный. Сказочник незамедлительно этим воспользовался. Вспорол саблей живот, а потом еще и ногой вдарил. Его соперник рухнул сначала на верстак, затем на пол. Из его брюха вывалились кишки. Сказочник, не теряя времени на похвалу и благодарность, забрал с трупов ножи, буркнул. «Демоны, как же! Но бойцы неплохие!» Герда взяла арбалет и колчан со стрелами. «Все, валим!» – распорядился сказочник. Он юркнул к проему, выглянул, потом жестом поманил Герду и рванул в коридор. В большом цеху что-то загрохотало, послышались голоса. Сказочник с Гердой устремились в противоположную сторону, вбежали в помещение, вдоль стены которого выстроились желтые электрокары. С другой стороны стояли синие пластиковые бочки. Это был тупик, но повернуть назад означало напороться на охотников. «Ничего, еще побарахтаемся», — оптимистично заявил сказочник. «Ты ранен», — заметила Герда. «Фигня, жить буду». Он вскрыл одну из бочек. Внутри была какая-то маслянистая темная жижа. Сказочник окунул в нее пальцы, растер. «Годится». Герда заметила в коридоре движение. «Охотники». Они приближались. Двое. Оба одновременно вскинули арбалеты. Герда юркнула к карам. Сказочник кувыркнулся по полу. Стрелы пролетели мимо. Истребители сразу же принялись перезаряжаться. Сказочник вскочил и побежал к коридору. На ходу размахнулся и метнул нож. Один из охотников вскрикнул, скорчился, выронил арбалет и осел на пол. Лезвие прошило грудную клетку. Второй бросился бежать. Сказочник подошел к умирающему, выдернул нож, поднял арбалет и вернулся к Герде. «Минус три. Скоро сюда все эти утырки сбегутся». Будто подтверждая его слова, со стороны большого цеха раздался свист. Сбежавший охотник звал остальных. Герда смотрела на сказочника с восхищением. Впрочем, он это не оценил. Рявкнул. «Что уставилось? За работу! Будем оборону держать!» Они принялись вскрывать и опрокидывать пластиковые бочки. По полу растекалась склизкая жижа. Успели опрокинуть 8 емкостей, прежде чем в коридоре замелькали тени. Укрылись в конце помещения за электрокарами. Герда сообразила, как работает натяжной механизм, и зарядила оба арбалета. Сказочник положил перед собой ножи. «Солдат!» — раздался голос Себастьяна. «У тебя все-таки получилось!» Он и остальные охотники расположились за небольшими перегородками, отделяющими помещение от коридора. «Троих мы с Гердой замочили!» — отозвался сказочник. «Неплохой результат, верно? И мне вот интересно, Себастьян, что ты скажешь своим коллегам? Как объяснишь, что простые люди убили демонов?» «Что-нибудь придумаю». «Это вряд ли. Тебя не в первый раз подводит азарт. Пора бы уже усвоить, что он твой главный враг. Ты ведь чувствовал, что мы с Гердой опасны, но все равно решил с нами поиграть. Теперь ты понимаешь, что это было ошибкой». Голоса эхом разносились, отражаясь от бетонных стен. «Но я ведь по-всякому тебя грохну», — пообещал Себастьян. «Это лишь вопрос времени». «Попробуй. Мы тут как в танке. У нас два арбалета, ножи. Кто попытается к нам приблизиться, сдохнет. А из-за этой хрени на полу быстро приблизиться не получится». Один из охотников высунулся из укрытия, и Герда нажала на спусковой крючок. Стрела со свистом рассекла воздух и вонзилась в перегородку. Наступила тишина. Прошло не менее минуты, прежде чем Себастьян заговорил. «Слышишь меня, солдат? Ты часом не знаешь, как раньше охотились на лис и барсуков?» «Вот черт!» – прошептал сказочник. «Этого я и боялся. Выкуривать нас будут». Герду бросило в жар от одной мысли, что скоро помещение наполнится дымом, и они со сказочником начнут задыхаться. Когда потеряют сознание или просто ослабнут, их, вероятно, как-то вытащат охотники. Ее, чтобы сделать одной из женщин гарема, а сказочника, чтобы убить с особой жестокостью. Хотя вряд ли сказочник будет дожидаться такого исхода. Схватит свою саблю и рванет на ублюдков в попытке продать свою жизнь как можно дороже. В любом случае, все варианты паршивые. Ощущая, как рассудок заволакивает мороком отчаяния, Герда выстрелила из арбалета. Попала все в ту же перегородку. Знала, что ни в кого не попадет, но нажала на спусковой крючок, чтобы хоть как-то ослабить нервное напряжение. Она понимала, что скоро ей придется попросить сказочника сделать страшное. То, от чего его наверняка покоробит и причинит боль, которая в сотни раз хуже физической. Согласится ли он убить ее? Сама она не была уверена, что сможет перерезать себе горло. Вчера в этом не сомневалась, а теперь боялась, что дрогнет. «Ничего, ничего», — бормотал сказочник. «Дым — это палка о двух концах. Мы не видим их, но и они не будут видеть нас. Еще ничего не кончено, Герда. Что-нибудь придумаем». Он выдавал желаемое за действительное. Герда это четко осознавала. Знал, что это все конец, но пытался успокаивать. Охотники в коридоре суетились. Куда-то бегали, возвращались. «Охота продолжается!» — выкрикнул Себастьян. «Слышишь, солдат, твоя голова займет самое почетное место в моем зале славы. Ты это заслужил, такого азарта я давно не испытывал. Спасибо тебе, серьезно. Ты наполнил мои серые будни яркими красками, будто в прошлое меня вернул». «Наслаждайся, мразина», — процедил сказочник. «Сегодня в честь тебя я устрою пир», — продолжал Себастьян. «Буду пить, гулять и вспоминать эту охоту. И моя новая женушка будет со мной». Несмотря на всю его браваду, Герде показалось, что он тоже пытался выдавать желаемое за действительное. Ему вовсе не радостно. У него большие проблемы, ведь он лишился троих охотников. Его бравада показная, за ней прячется злоба. Темный коридор озарило пламя, а потом через все помещение полетели горящие шары из промасленной ветоши и привязанными к ним болтами для тяжести. Пылающие снаряды врезались в стены, падали и чадили черным едким дымом. Герда выстрелила. Она видела в коридоре лишь мельтешение теней, но это была хоть какая-то цель. Выстрелила из другого арбалета, перезарядила, опять выстрелила. И с удовлетворением услышала вопли. Попала. Впрочем, это ничего не меняло. Прилетело еще несколько шаров. Помещение стремительно заволакивало дымом. Каждый вдох стал походить на пытку. «Сказочник», — решилась Герда, — «ты должен кое-что сделать. Я сама, наверное, не смогу». Она закашлялась. «Ты видел, что Себастьян сотворил с теми женщинами?» «Я сделаю это, Герда». В голосе сказочника сквозила боль. Вероятно, это были самые трудные слова, которые он произнес в своей жизни. «Сделаю». Дым становился гуще. «Эй, кабанчики!» — насмешливо выкрикнул Себастьян из коридора. «Вы не думаете, что пора выходить? Я жду вас. Самое время в этой охоте поставить финальную точку. Ну же, давайте, надо уметь проигрывать». Герда взяла нож и вложила в руку сказочника. Она знала, что друг сделает все быстро. Мгновение боли, и ее больше не будет на этом свете. Жалко только, что не удалось спасти Кая. Жалко, что даже сейчас, на пороге смерти, она не верила в небеса, где могла бы встретиться со своими близкими. Но, по крайней мере, она верила, что там, за чертой, нет никаких страданий. Там ничего нет. «Пора», — выдавила Герда, задыхаясь. Она закрыла глаза. Перед внутренним взором возникли образы из прошлого. Речка, палатка, костер, чистое небо. Отец играет на гитаре и поет песенку про ежика с дырочкой в правом боку. Мама с улыбкой на губах помешивает уху в котелке. Как же хорошо тогда было. Лучше уйти из жизни именно с этими воспоминаниями. А может, там, за чертой, все же что-то есть? В голове темнело, словно дым умудрился проникнуть в само сознание. Легкие отказывались сделать очередной вдох. «Почему сказочник тянет? Пора, пора!» Раздался выстрел, громкий, мощный. Кто-то закричал. Еще выстрел. Топот, возглас боли. «Сказочник, Герда!» Голос был знакомый. «Карл!» — прохрипел сказочник. «Это, мать его, Карл! Давай выбираться отсюда!» Он помог Герде подняться, хотя сам едва держался на ногах. Прошли всего пару метров, и силы кончились. Оба упали. На грани потери сознания Герда увидела силуэты. Люди. Они подняли, понесли, кашляя и чертыхаясь. «На свежий воздух их!» — кто-то командовал. «Живо, на свежий воздух!» Перед глазами все расплывалось, но Герда разглядела лицо Клары. «Потерпи, девочка, скоро полегчает». Их со сказочником вынесли с завода, положили на землю. Герда раскашлялась, потом ее стошнило. Дали флягу с водой. Несколько жадных глотков, и действительно полегчало. В голове прояснилось. «Я жива?» Герда понимала, что это наиглупейший вопрос, но не могла не спросить. Ей не верилось, что она выжила. Дождик моросил, вокруг люди суетились, а все равно не верилось. «Жива, жива!» — отозвалась Клара. «Мы вовремя успели, еще бы пара минут. Ну да ладно, не будем об этом. Главное, успели». Герда заплакала. В последний раз она рыдала, когда умерли родители. С тех пор годы прошли. Думала, что стала сильной и ничего больше не сможет довести ее до слез. Ошибалась. Клара прижала ее к себе, погладила по голове. «Все хорошо, все позади». Герда чувствовала себя маленькой девочкой, которая по своей наивности бросила вызов грозному монстру по имени Промзона. Считала себя храброй. Глупая девчонка. Не знала, что это место просто создано для того, чтобы наказывать глупых и наивных. «Все позади», — шептала Клара. «Ты жива». Всхлипнув в последний раз, Герда от нее отстранилась. Минута слабости прошла, и стыдно немного стало за слезы. Поглядела по сторонам. Вокруг валялось много трупов. Неподалеку, под присмотром воронов, толпились калеки. «Что произошло?» — спросила Герда. «Ты о мертвых?» Клара сделала неопределенный жест рукой. «Нам пришлось. Когда мы сюда явились, несколько десятков этих уродов на нас набросились. Хозяев защищали. Вопили, камнями швырялись. Полные психи. Нам ничего не оставалось, как их перебить». Сказочник пришел в себя. Выпил воды. «Не понимаю, как вообще вы тут очутились? Нет, я, конечно, рад, но... как?» «Ворон», — догадалась Герда. «Абрахас». «Какой к чертям ворон? Какой Абрахас? И я не впервые от тебя о вороне слышу. «Что за дела, а? Ты знаешь то, чего я не знаю?» Клара посмотрела на Герду удивленно. «Ты так ничего ему не рассказала?» «Утаила, потому что посчитала, что это не твоя тайна». «Уважаю. Но сказочнику могла бы и рассказать. Он свой». «Рассказать что?» Сказочник злился, несмотря на то, что жизнь продолжалась. Герда вздохнула. «У Клары есть ворон, но... он, по-моему, вовсе не ворон. Он — это какое-то чудо. Его зовут Абрахас. В последнее время он был рядом с нами, помогал. Когда те мутанты на нас напали, он закаркал, разбудил. Можно сказать, благодаря ему мы выжили. И когда охотники нас схватили, я тоже видела ворона в небе. Знаю, что в это трудно поверить, наверное, поэтому я ничего не рассказывала. Ну и потому, что боялась раскрыть тайну Клары, конечно. Прости, я должна была». «Все верно, у меня есть ворон», — подтвердила Клара. «Я могу видеть его глазами и слышать. А слышала я, как местный главарь назвал моего мужа динозавром и пообещал, что устроит на него охоту. Так что не обольщайтесь. Карл твой друг, сказочник, но он собрал своих людей и сюда заявился не ради вас. Вернее, вы не главная причина. Он пришел на разборки». На крыше завода каркнул ворон. Сказочник поглядел на него, покачал головой. «Охренеть! А еще меня сказочником называют». «Ты не веришь?» Брови Клары приподнялись. «Да верю я, верю. Мне доводилось видеть вещи и более безумные. А то, что с тобой что-то не так, не считая перьев на голове, я всегда подозревал». Он перевел взгляд на Герду. «И это все? Надеюсь, больше ничего от меня не скрываешь?» Герда вздохнула. «Есть кое-что, но давай об этом потом. Мне сейчас нужно как-то свыкнуться с мыслью, что я еще жива». Она закрыла глаза и подставила лицо под морс дождя. Как же хорошо, что шел дождь. Он словно бы смывал все страхи, боль, отчаяние. Впереди ее ждал нелегкий разговор со сказочником. Придется рассказать ему про полет над промзоной, про базу мутантов и эксперименты над детьми. Возможно, он опять будет злиться, что не поведала об этом раньше. Но она больше не будет бояться, что он не поймет и как-то неправильно отреагирует. Все поймет и отреагирует нормально, потому что друг. Потому что они вместе пережили такое, отчего до сих пор кровь стыла в жилах. Страх и отчаяние сближают. С завода вышли вороны во главе с Карлом. Они вели троих охотников. «Где Себастьян?» — выкрикнул сказочник. Карл подошел, держа в руке дробовик. «Сбежал, паскуда. Троих мы грохнули, еще трое сдались, а ихний главарь как сквозь землю провалился». «Да как так-то? На заводе выход только один». «Ну, получается, не один. Мы там все обыскали, нашли какой-то люк в полу, но открыть не смогли. Похоже, утырок через этот люк свалил и как-то заблокировал его с той стороны. Предусмотрительный, зараза. А вы вообще как?» Сказочник наградил его злобным взглядом. «Как мы? Знаешь, неплохо. Но было бы лучше, если бы ты нам не посоветовал топать через бетонный завод. Спасибо на добром слове». Карл виновато улыбнулся. «Да ладно, Олежек, мы же пришли и помогли. Вчера вечером сорвались и всю ночь чапали. Даже на отдых ни разу не останавливались. А то, что здесь такие беспредельщики окопались, так я вообще был без понятия. Еще год назад тут только шваль всякая водилась. И я, кстати, предупреждал, что здесь могут быть всякие отморозки. Так что ты давай, без претензий ко мне. Как говорится, хорошо то, что хорошо кончается. А чтобы нервишки поправить, так у меня это... самогоночка есть. Будешь?» «Буду», — последовал ответ. Карл достал из рюкзака объемную флягу. Сказочник плеснул самогону на рану на руке. Скривился от боли, зашипел сквозь зубы, после чего приложился к горлышку и сделал несколько больших глотков. «Фух, кажись, полегчало». Он протянул флягу Герде. Та отказалась. Смысла не было пить, алкоголь на нее не действовал. Хотя ей очень хотелось забыться, как-то затуманить в памяти страшные минуты, проведенные в затянутом дымом цехе. Клара подозвала одного из воронов. Тот вынул из сумки аптечку, обработал перекисью рану сказочника, умело перевязал. После этого отправились на бетонный завод. Коллеги поглядывали на конвоируемых охотников с презрением. Теперь все понимали, что они никакие не демоны, а обычные люди. Одного из охотников трясло. У него подкашивались ноги, и выглядел он жалким. «Жизнь продолжается», — подумала Герда. Она вспомнила, какие мысли у нее были, когда шла в противоположную сторону, к охотничьим угодьям. Тогда весь мир ей казался равнодушным. Мир, где каждый сам за себя. Но, как выяснилось, это не так. Лара тому пример. А значит, всегда нужно надеяться до последнего, даже когда кажется, что смерть неминуема. Хороший урок. Видимо, все же есть во Вселенной сила, которая присматривает, оберегает. Не всегда, но хотя бы изредка. Очень хотелось в это верить. Дождик прекратился, когда дошли до бетонного завода. Небо расчистилось и засияло солнце. Влага обострила запахи земли и трав. Охотников связали, бросили возле ржавого остова грузовика. Карл заявил, что еще подумает, что с ними делать. Осмелевшие калеки расхаживали вокруг бывших хозяев. По привычке кривлялись, строили рожи. Похоже, такое поведение въелось в их сознание, и они уже не могли вести себя иначе. В сторонке стоял Одноглазый, с тревогой поглядывая на сказочника. Но тому до него не было никакого дела. Наказывать за предательство он явно не собирался. Карл и несколько воронов зашли в цех. После некоторых сомнений Герда последовала за ними, хотя все в ней буквально кричало, что лучше оставаться там, где свежий воздух, где светит солнце. Но она посчитала обязанной увидеть женщин из гарема Себастьяна. Возможно, сможет им как-то помочь, утешить. И снова она ощутила запах крови и нечистот. Вспомнилась ночная галлюцинация. Шествующий через цех крылатый демон. Жутко стало. Холодок пробежал по спине, словно не в цех вошла, а очутилась в ином измерении, где таятся невообразимые кошмары. Темное царство охотника Себастьяна. В таком состоянии она дошла до конца помещения. И увидела их. 12 женщин. Удивительно, что они вообще еще были живы. Переломанные, истерзанные. Себастьян изгалялся над ними изощренно. Срезал кожу, дробил кости, прижигал. Возможно, в каждой из этих несчастных он видел жену, которая его предала. Герда опустилась на колени перед одной из них, чувствуя, как к горлу подкатил горький комок. «Мы вам поможем. Сейчас вас освободят и... Убейте нас, пожалуйста!» — взмолилась женщина. «Убейте!» — слабо произнесла другая. «Убейте!» Герда поджала губы, отвернулась, с трудом сдерживая слезы. Она осознала, что для этих женщин не существует будущего. И свобода для них – это только смерть. Себастьян нанес им слишком серьезные раны, а самые глубокие – те, что не видно. Он исполосовал их души. Карл положил ладонь на плечо Герды. «Тебе лучше уйти, девочка». В его голосе сквозила печаль. Не стоит смотреть на то, что здесь будет. «Убейте, убейте!» — шептали несчастные. Некоторые протягивали дрожащие руки, словно прося подаяния. Герда сделала порывистый вздох. «Я должна остаться». Карл наморщил лоб. «Это глупо. Недостаточно настрадалась?» «Я должна была стать одной из них. Себастьян так решил, и... Я должна разделить их боль. Должна быть рядом, когда... Когда они уйдут». Герда посмотрела на женщину, перед которой стояла на коленях. Та улыбалась. И это было поразительно. От этой улыбки сердце защемило. Она словно бы говорила: «Все хорошо, мы скоро будем там, где нет боли и страха. Мы станем свободными». Карл жестом руки подал сигнал, и вороны вынули ножи из чехлов. Герда закрыла глаза. А когда открыла, уже все было кончено. 12 трупов. 12 женщин, которые, наконец, обрели покой. «Я буду о вас помнить», — мысленно сказала Герда. «Буду помнить всегда, пока жива». «Вынесите их отсюда», — отдал приказ Карл. «Мы их похороним, как полагается. Они это заслужили». Вышли на свежий воздух. Герда ощущала лютую тоску. Ей казалось, что с теми женщинами умерла частичка ее самой. Карл допил самогон из фляги, поморщился, словно закусил лимоном. «Я всякого повидал на своем веку, но это...» Если бы знал, что здесь такой беспредел творится, давно этих охотников в грязь втоптал бы. 12. Я приказал их убить. Там ведь некоторые были девчонки совсем. Он сжал кулаки и зашагал к связанным охотникам. Те, увидев его свирепое лицо, задергались. Один из них заскулил. Карл налетел точно коршун. Долго бил ногами, руками. Выдохся. Окинул взглядом застывших коллег. «Что смотрите, крысы? Крови хотите?» Он всплеснул руками. «Будет вам кровь. Теперь эти твари ваши». Отошел. Сел на автомобильную покрышку. Вытер испарину со лба. А калеки начали приближаться к охотникам. Медленно, словно бы примиряясь, оценивая. Уродливая толпа, для которой всемогущие хозяева превратились в жалкие ничтожества. Безглазые, безрукие, лишенные носов, ушей и языков, все они накинулись на охотников. Грязные ногти вонзились в плоть, в ход пошли зубы. Это была месть коллег за пережитые унижения, за боль, за собственную трусость, но главное – за разочарование в тех, кого считали демонами. Охотники орали, кровь хлестала из разорванных вен, мясо сдиралось с костей, вырывались жилы. Садисты превратились в жертв, а жертвы — в садистов. Когда калеки присытились собственной злобой и расползлись точно тараканы, Карл поднялся с покрышки, подошел и помочился на то, что осталось от хозяев этой территории. Это был финальный аккорд его презрения. Женщин похоронили за оградой на пустыре. Никто не говорил траурных речей, просто вырыли 12 могил, положили в них завернутые в тряпье трупы, закопали. Постояли немного и вернулись на территорию бетонного завода, где уже был разбит лагерь. Выселись палатки, на кострах готовился ужин. Карл решил, что лучше провести ночь здесь и утром отправиться к складам. Вечером, сидя у костра, Герда рассказала сказочнику обо всем. Ничего не утаила. Тот потом долго молчал, переваривая услышанное, после чего произнес: «Электричество. Эксперименты над детьми. Для нас с тобой это ничего не меняет. Наш путь продолжится. Я понятия не имею, что мы будем делать, когда туда придем, но что-нибудь придумаем». Как же Герда была ему благодарна. Он произнес именно те слова, которые она хотела услышать. «Я боялась, что я решу, что наш поход бесполезен?» «Да, наверное». Сказочник улыбнулся, глядя на угли в костре. «Знаешь, Герда, я уже давно убедился, что безвыходных ситуаций не бывает. И сегодняшний день это отлично подтвердил. Мы продолжим наш поход и спасем твоего брата. Ну, по крайней мере, попытаемся. В жизни не так много вещей, из-за которых стоит рисковать, но то, что мы делаем, это правильно. С тех пор, как я вернулся с фронта, это самое правильное, что я делаю». «Странно». Герда глотнула из кружки напиток из травяного сбора. «В начале нашего похода ты как будто был другим. Мне тогда казалось, что тебе на все и всех плевать, кроме себя. И потом меня не раз удивляло, что ты продолжаешь идти со мной, не остался с воронами, где ты мог бы жить вполне неплохо». Сказочник издал смешок. «Ха, остаться с воронами. Не буду тебе врать, поначалу была у меня такая подлая мыслишка, когда мы только зашли в промзону. И что же случилось?» «А случилась цветочница. Там, в ее доме, ты мне жизнь спасла. Поверь, для меня это много значит». «Так ты просто считаешь себя мне обязанным?» «Нет, не только. Насчет этого мы в расчете. Просто я понял, что вся моя нынешняя жизнь — это полная хрень. Знаешь, о чем я мечтал в последнее время? О диване. Присмотрел в одной квартирке на окраине города хороший такой диванчик и все собирался его в свою квартиру перетащить. Не мечта, а полное дерьмо. А после того, как ты мне жизнь спасла, я вдруг вспомнил, кем был раньше. Отличным оперативником. Меня уважали. И паскудно так стало от самого себя. От того, что все это в прошлом. Раньше у меня была цель. Я не плыл по течению. И я все растерял. Ни цели, ни какого-то смысла. А ты мне это вернула. Я без понятия, что нас ждет впереди, Герда, но для меня сейчас главное то, что есть сейчас. А сейчас я как будто прежний оперативник. Я словно бы вернулся из прошлого. А тот говнюк, мечтающий о диване, Он исчез. Надеюсь, навсегда. Герда впервые за последнее время испытывала что-то похожее на радость, потому что сказочник был рядом. Наш поход продолжится. Даже не сомневайся.